второй заход. Глава 12. В будущем году меня будут звать не Ривер и не Наор. Может, Шакура, мастер Шакура, может, Сантуш или Йоги, может, Дархам, Рахасия, Усуи, Шонталь, Бхаджан. Иди знай, какое я получу имя. Выбор бесконечен. А может, придумают и вовсе новое, какого вообще не было. И тебе могут придумать, Лана, что-нибудь близкое к природе, если вы присоединитесь к нам. Шпицер и ты. Там все израильтяне. Катхоми, Карим. Все израильтяне. Только им все остохренело, и они решили сбежать на время. Что, нельзя? Можно. И теперь им всем хорошо. Апача-мама, ты слышала? Мать-земля по-нашему. Самая известная коммуна. Мне это очень подходит. Коммуна. Коста-Рика знаешь? Конечно, знаешь. Переводится «богатый берег». А медитация кундалини? Кундалини, виток, так это будет по-нашему. Слышала о таком? Как змея, которая лежит, свернувшись у тебя в районе крестца. Это самая кундалини. И ты должна пробудить ее ото сна. Если она проснется у тебя внутри, приходит высвобождение. Еще какое. Она питает душу, вливается во вселенскую энергию, укрепляет душевное равновесие, и бах, наступает просветление. Клянусь тебе, полное умиротворение. Все раны в сердце затягиваются. Вот что значит духовная жизнь. Показать? Ступень номер один. Ты становишься на колени и раскачиваешься, спокойно, размеренно, от земли к небу, вверх. Тело слегка вибрирует, ты глубоко дышишь и словно тихо плывешь по течению. Ступень номер два. Танцуй. Под хорошую музыку. Шпицер тебе сыграет. Глаза закрыты, танец словно идет из тебя, изнутри. Не веди. Танец ведет тебя. Отдайся на его волю. Ступень номер три. Ты садишься, мягко, плавно, глаза по-прежнему закрыты. И, наконец, когда ты готова полностью расслабиться, ты ложишься. Это уже четвертая ступень. Ты ложишься на спину, полный покой, минута-другая, и змея кундалини пробуждается. Ты сама почувствуешь. Змея и мессия равны по гематрии. Это тебе не смех. То и другое 358. Случайно, по-твоему? Абсолютно нет, если спросить гуру. С вами Рудранандру, который придумал эту кундалини. Все его звали Руди. Американский еврей из Нью-Йорка. Жил как король, пока не погиб в авиакатастрофе. Летел из Нью-Джерси. Самолет разбился о скалу. Бедняга? Нет? Что нет? Это тебе не по душе? Ну и ладно. Есть много разных систем. Кундалини-йога, бикрам-йога. Йога освобождения, очищение от ядов, каждый выбирает по себе. Ты не представляешь, как у нас будет классно. У нас будет осознание, а осознание – это главное. И будут курсы, постижение времени, сотворение миров согласно Кабале. Да, в Коста-Рике все тоже помешаны на Кабале. И коммуникабельность, и переселение душ, и интимность. Потому что в коммуне все держится на интимности. Так как же не быть счастливым? Декабрь 1999-го. Вся страна в один голос. Выйти этой зимой. А у меня одна мысль. Как туда войти? Правда, вначале я вовсе этого не хотел. Собирался осесть на гражданке. Ездил в Тель-Авив, чтобы слегка расслабиться. Сидел в сторонке, всматривался, пытаясь представить себя, как я вживусь в эту атмосферу, освоюсь в свободном мире. Буду гулять по набережной, заходить в кафе, сидеть дома. Вся страна пила молочный коктейль с манго и бананом, жила в свое удовольствие. Я честно надеялся стать здесь своим, научиться играть по новым правилам, пообвыкнуться. Но ничего из этого не вышло. Да, действительно, у них каждый вечер новые тёлки, у этих интендантских крыс. Они не имеют понятия, что такое настоящая дружба и самоотверженность. Я видел, как они приходят компании в паб и начинают считаться, кто сколько должен платить. У нас в роте деньги общие. Так я привык и так мне по нраву. Эти крысы, у которых нет ничего за душой, не представляют, как чувствуешь себя после марш-броска на 90 километров. Они не представляют, что такое идти в атаку, получить пулю, пережимать артерию своему лучшему другу, спасая его от смерти. Они вызывают у меня отвращение. Может, правда в том, что мне по жизни просто приятнее ходить в атаку, чем пить коктейль с манго. Так кого я хочу обмануть? Чего я ною, если мне это в радость? Если мне в радость вымазывать морду маскировочной краской и ползти по-пластунски в тумане? Если мне нравится тьма, холодные ночи, когда лоб потеет от напряжения и по щекам текут струйки пота? Кто не прошел через это, тот не поймет ничего и никогда. И когда кожу невыносимо жжет от холода, как здорово понимать, что ты еще не знаешь, где предел той боли, которую ты можешь вынести. Мне интересно дознаться, где этот предел, сколько еще я могу выдержать. Мне в кайф доказывать себе, что я способен вытерпеть еще очень много того, что выпадет мне на долю, и много боли, и много радости.